В доме же, как всегда, была кутерьма. Близнецы что-то взрывали, Джинни вечно красялась, выбирала какие-то наряды и прочее. Рональд все пестовал свое самолюбие и, кажется, все пытался найти особое увеличительное заклинание. Мистер и миссис занимались тем, чем и должны заниматься такие люди. Мистер работал, миссис хлопотала, а вечером от их комнаты потягивала заглушающими чарами. Одним словом, обычная, счастливая семья со своими закидонами. В какой-то степени Лансу даже нравилась атмосфера вечного балагана. Он даже решил, что у него тоже будет большая семья с кучей детей, но эта идея была возвращена на фоне сиротских комплексов, так что оставим сантименты про ныры в покое. «Я на солнышке лежу, оу-оу», — напевал Ланс, помахивая рукой в воздухе. «Я на солнышко гляжу, оу-оу, все лежу, оу-оу, и гляжу, оу-оу, и что-то там, как-то там, текст совсем я уж забыл». Проныра дотянул отрывок до конца, а потом, вздохнув, продолжил свое валяние. Сегодня ему предстояла вылазка в деревню. Ведь, какое событие, Дисней выпустили новую картину. Как вы помните от прошлой, под названием «Красавица и чудовище», Геб был в глубоком потрясении. Так что он просто не мог упустить шанса посмотреть новое творение именитой студии, Лионкинг. И именно сегодня, в 7 часов по Гринвичу, должен был состояться премьерный показ по всем кинозалам страны, а может даже и целого мира. Ланс, сладко потянувшись, одним рывком взлетел в воздух, а потом рухнул на колени, а вытянувшись вздернул руки вверх, растягивая каждую мышцу и хрустя позвонками. Словно он кот, он крутился под солнцем, пытаясь сбросить с себя дрему и разогреть засыпающее тело. Когда же он наконец почувствовал жар в суставах и приятную резкость в спине, то быстренько оделся и заспешил в дом. Закинув гитару на плечо, засунув карандаш за ухо и надвинув шляпу на затылок, юноша словно маршировал, насвистывая любимый мотив. Настроение было прекрасным, лето, солнце, никакой учебы, гитара и целостная, затягивающая музыка. Проныре казалось, что он достиг абсолютного счастья, только не мог понять, за что ему такая радость. Хотя, возможно, что кто-то там, на самом верху, где заканчиваются мечты людей, все же решил поправить судьбу одного сироты. Ну и спасибо ему за это. Уже подойдя к калитке, юноша вдруг резко вскинулся, а потом присел и с разворота попытался вписать кому-то ногой в челюсть, но этот кто-то оказался не последнего десятка. Он просто сделал шаг назад и примирительно поднял руки, учитывая, что в правой у него была зажата палочка. «А к тебе со спины не подберешься», — сказал этот некто. Ланс сразу узнал его. Это был Горилла Билл, все такой же здоровяк с бугрящимися, атлетичными мышцами, прической настоящего мачо и клыком дракона в ухе. И если бы не огненные волосы, его, благодаря такому загару, можно было бы вполне принять за метиса. «Здорово, Горилла», — улыбнулся Проныра, протягивая руку. Билл тут же крепко ее пожал. У них еще в Египте сложились теплые приятельские отношения. «Кто бы говорил», — хмыкнул разрушитель проклятий, окидывая фигуру слизеринца оценивающим взглядом. И действительно, Ланс был немного уже в плечах, ниже на полголовы, но на почти 15-летнего не походил никоим образом. Скорее, на почти 20-летнего. «Чем вас там в Хогвартсе кормит? Или ты зелье какое себе варишь?» Почему-то, а Ланс не помнил почему, но теперь любое упоминание зелий вызывало у него похмельную тошноту. «Жареными гиппогрифами нас пичкают», — по-пиратски улыбнулся парень. «От них растешь как бамбук, а утром такой стояк, что прям кхм-кхм», — как-то опасливо прокашлялся Билл, и Ланс тут же прикрыл варюшку. Проныра резво обернулся и увидел, как к ним спешит миссис. «Спасибо», — прошептал брюнет, понимая, что чуть не напросился на очередную лекцию о чистых языках. «Завсегда», — кивнул Билл. Не прошло и мгновение, как старший Уизли был заключен в такие мощные объятия, что даже лицом посинел и язык высунул. Проныра отошел в сторону. Когда он боролся с медведями, то даже те так не сдавливали, как это могла сделать миссис. «Мой дорогой», — причитала миссис, — «как я рада тебя видеть, но мы тебя ждали только через неделю. Комната еще не готова, и...» «Не беспокойся, мам», — прокряхтел мужчина, когда его все же освободили из стальных тисков. «Я в своей поживу, так ведь там замок», — попыталась было возразить мадам, но тут же вспомнила, кто вешал этот замок. «А, ну ладно тогда. Чарли к вам, кстати, присоединится уже на матче. А, он все драконов выбирает для Т. Билл», — воскликнула миссис, глазами показывая на Ланса. Проныра немного постоял, а потом тяжко вздохнул и потер переносицу пальцами. «Если вы о турнире лучших, то можете продолжать секретничать. Я, конечно, ничего о нем не знаю, не догадываюсь, что его под Шухерат готовит уже третий год, а на одном из испытаний будут драконы». Билл и Миссис вновь переглянулись, причем глаза разрушителя буквально говорили: «Я же тебе говорил, только детям не рассказывай», — закончил Ланзе Миссис Уизли. «Да-да, я в курсе. Нам, умным парням, всегда приходится придерживать информацию, дабы не калечить психику более хаймем, интеллектуально неуклюжих». Два волшебника и волшебница, выстроившись в линию, спокойно зашагали к дому, наслаждаясь прекрасными летними деньками на краю страны. «А ты у нас уже и не дитя?» — чуть насмешливо поинтересовался Билл. Ланс лишь фыркнул: «Совсем по-кошачьи. Я, к твоему сведению, вполне самодостаточный индивид, не нуждающийся в такой социальной ячейке, как мудрые взрослые. А слова-то какие знаешь?» — протянула Миссис. «Совсем вырос». «Вот об этом я и говорю. Вырос я уже. Скоро в дверь проходить, не пригнувшись, не смогу. А вы все деть, ребенок, ни в какие ворота». Билл улыбнулся, смотря на притворно сокращающегося юношу, а Миссис и вовсе рассмеялась. Они все так же не воспринимали Ланса всерьез, но того это не тяготило. «Взрослых, если они не принимают тебя на одну позицию с собой, очень легко обдурить. Так что ни в коей мере нельзя жаловаться на свое положение». Зайдя через черный вход на кухню, Ланс застал все ту же картину, что и всегда. Джинни сидела, упершись в какой-то женский модный журнал, Рональд играл в шахматы с самим собой. Близнецы, судя по отзвукам и запахам, что-то изобретали. Мистера не наличествовало, он был на работе. Ланс одним движением, ласточкой, сиганул в кресло и тут же закинул ноги на подлокотник, умастив малышку у себя на талии. Он перебрал струны и вновь взялся за карандаш. Вот уже как полгода он не мог обойтись без своей нотной тетради, которая была исписана мелким забористым почерком. Слова и музыка так и бесновались в голове юноши, требуя срочного воплощения. И это было куда занимательнее и восхитительней, нежели любая, даже собственно придуманная магия. Это было что-то действительно сказочное. «Господа, к нам едет ревизор», — перебил Ланс Миссис, но шутку не оценили и посмотрели на юношу как на больного. Тот махнул рукой и понял, что английские волшебники весьма плохо знакомы с классикой литературы. «Гермиона», — закончила фразу мать многочисленного семейства. «Класс», — хором крикнули Рон и Джинни. «Джинни, пойдем, надо подготовить твою комнату». «Конечно, мам», — воскликнула девочка и тут же метнулась к лестнице. За ней поспешила и Миссис. Рон же, сам того не замечая, вдруг нахохлился и разве что хвост не распушил. Таких изменений не заметил бы только слепой. В этот раз Билл переглядывался уже с Гебом, но тот лишь покачал головой. Мол, это та еще кошеварка, и лезть туда вообще западло. «А кто это Гермиона?» — шепотом поинтересовался Билл, вертящий на пальце кастрюлю, словно та была баскетбольным мячом. «Знаешь, кто такая мисс Марпл?» «Ну да», — пожал плечами Билл. Он подбросил кастрюлю, а потом одним взмахом палочки превратил ее в голубя. Птичка спорхнула, села на сушилку и мигом обернулась все той же кастрюлей. «Удобный способ доставки посуды, ничего не скажешь. Так вот, Гермиона ее копия». «Марпл была подстольник», — удивился разрушитель. «Теперь ты меня понимаешь». «Тишина. Кажется, я начинаю завидовать Чарли». «Кажется, я тоже». Один побег спустя Герберт шел по шоссе с отставленным большим пальцем. «Конечно, вы скажете, что проще было бы воспользоваться ночным рыцарем или пробежать по лесной тропинке, но Ланс просто хотел словить попутку». «Почему? Вряд ли я, да и сам Герберт, нашли бы вам ответ на такой вопрос. Просто порой делаешь то, что хочешь, невзирая на то, правильно это или нет, обусловлено это чем-то или нет, нравится ли это кому-то или нет. Ты просто делаешь, потому что хочешь это сделать. Так что волшебник, наполовину фири, да и вообще свой парень Герберт Ланс шел по обочине, надеясь успеть попасть на первый сеанс. Глупо, не правда ли, бояться, что опоздаешь, когда можешь буквально за мгновение переместиться в деревню? Но так жизнь была, несколько ярче». Впрочем, сегодня Геб не был настроен на философствование, так что продолжал идти, придерживая правой рукой лямку гитарного футляра. Наконец Ланс расслышал жужжание двигателя, а потом и резкий, надрывный отзвук клаксона. Парень повернулся и немного ошалел, когда увидел не что-нибудь, а Феррари Дайтона. Причем, судя по высоте подвески, 71 года выпуска. Машина класса Гран-Туризмо, нимфа среди элегантных спорткаров для больших дистанций. Этот автомобиль для тех, кто путешествует не по воздуху, а по асфальту, но при этом может позволить себе иметь всем багажом лишь кредитную карточку. Медленно опустилось стекло, и наружу высунулся простой с виду мужчина, лет 50, может чуть больше. С хорошим английским он спросил. «Подбросить?» Ланс шумно сглотнул и кивнул. «Тогда запрыгивай», и водитель втянулся в салон, прикрыв окно. Юноша, не веря своим глазам, медленно обошел хромированный, блестящий корпус, мечты любого любителя шоссейного полотна и легонько надавал на ручку дверцы. Щелкнул замковый язычок и Гет полной грудью втянул аромат кожаного салона с облицовкой красным деревом по краям. Он осторожно приземлил свою пятую точку на итальянскую кожу и буквально застыл, будто его в соляный столб обратили. «Футляр на заднее швыряй», чуть усмехнулся водитель. Ланс опять кивнул и бережно переложил малышку. Затем он сложил руки на коленях, но, опомнившись, быстренько пристегнулся. «Тебе куда, доктери, сэр?» «Хаэм». Водитель задумался и даже потеребил свою козлиную бородку. «А это где?» «Прямо, сэр, не сворачивая». «Ау». Судя по тому, как блеснули глаза водителя, Геб сделал верный шаг, когда пристегнулся. «Держись, гитарист, пожим резины». Очередной щелчок, теперь уже ключа зажигания, и взбрыкнул 12-цилиндровый мотор, задрожал корпус, но потом все замерло. Герберт даже не понял, что они уже едут, вернее мчатся, навстречу заходящему солнцу. Было такое ощущение, словно ты летишь на пуховом облаке, но при этом ощущалось, что машина крепко держит дорогу. Юноша глянул на спидометр и невольно растянул губы в пиратской усмешке. Стрелка уже давно перевалила за 120 миль и неуклонно опускалась ниже. В листе написано, что эта детка жарит максимум 174 мили, спокойно произнес водитель, держа руки строго на 10,2. Как думаешь, мы опровергнем это заявление? Ланс опять сглотнул, потом схватился левой за ручку двери, правую упер в бардачок и сказал: «Сэр, мне кажется, мы тащимся как черепахи. Даже старушка на велосипеде нас бы обогнала». Водитель повернулся, хмыкнул, а потом вдавил педаль в пол. «Вот это по-нашему!» — гаркнул он. Сердце Ланса стучало все быстрее, будто пытаясь соревноваться с беснующимися демонами под капотом, которые почему-то были названы поршнями. В одну полосу сливались деревья, мелкие дома и указатели, но Геб четко различал перед собой ровное полотно и стена английского шоссе. Стрекла все падала и падала, а Проныра ощущал, как он внутри разгорается, как появляется азарт погони. Словно позади сам дьявол вышел на охоту за тобой, а впереди сотни гурий, которые обещают тебе все радости горизонтальной плоскости. Только догони, только успей вывернуться из пьянящих объятий рогатого. Ланс так увлекся скоростной ездой, как не заметил, как на миг стрелка дрогнула за отметкой в 175, но потом резво вернулась обратно и скорость немного спала. А Дайтона все продолжала словно плыть по воздуху, синей молнией рассекая пространство. «Эа, не все Феррари красные». До Терепроныра добрался всего за полчаса. Темнело. «Уф», выдохнул водитель, выходя из салона. На улице уже стоял Ланс, он вытащил свой футляр, закинув его на плечи, а из кармана бридж вытащил пачку сигарет. Его совсем не смущало, что перед ним стоит магл, а он прикуривает волшебные сигареты. Он настолько обнаглел, что даже протянул открытую пачку водителю. Тот с благодарным кивком достал одну, и Ланс мигом ее прикурил своей уже волшебной зиппо. Будь Геб постарше, он бы сказал, что после быстрой езды, как и после жаркого секса, тянет затянуться. Но Ланс еще не знал, что такое жаркий секс. Собственно, он даже не знал, что такое секс. Не в самом буквальном смысле, конечно, а скорее в физиологическом. Водитель сделал пару затяжек, а потом посмотрел на логотип и название. «Никогда таких не пробовал», — покачал он головой. «Обалденная вещь». Проныра посмотрел на этого человека, а потом протянул ему свою пачку. «Берите. Больше нигде таких не найдете. Эксклюзив». «Ну, спасибо», — хмыкнул водила и, приняв сигареты, убрал их в нагрудный карман своей рубашки, которая стоила больше, чем весь гардероб Геба. Они еще немного постояли, покурили, сохраняя молчание. «Играешь?» — спросил штурман Дайтоны. «Немного», — неопределенно пожал плечами Ланс. «Продемонстрируешь?» — Проныра задумался, а потом снова пожал плечами. «Легко», — ответил юноша. Он стянул футляр с плеч, щелкнул замочками, расстегнул молнию и вытащил на свет свою малышку. Обычная шестиструнная гитара, судя по корпусу которой, она видала виды, даже не учитывая красно-зеленые прожилки, еле мерцающие в отсветах солнца, на ней были потертости, пара пулевых отверстий, сколы и какие-то непонятные росписи и автографы. Юноша посмотрел внутрь футляра и понял, что забыл взять с собой футляр. Он стал оборачиваться, в поисках места, куда бы можно было удобно упереть ногу и на нею положить талию базы. «Да на колесо ставь», — мигом подсказал водитель. Проныре уже было все равно. Он, ничуть не тушуясь и не колеблясь, водрузил свой грязный ботинок на колесо Дайтона и чуть призадумался. В это время водитель немного скептически оглядывал инструмент, полагая, что он и кривой ноты издать не сможет. Но тут Проныра тронул струны и издал первый звук, за которым вскоре последовал и вокал. «Пэа, Геп играет Суртис Стигерс, Пхислифе». Только зазвучал первый куплет, а Проныра уже забыл обо всем. Он растворялся среди прытко бегущих пальцев, зажимающих аккорды и теребящих струны. Он плыл в течение музыки, которая родником била вовсе не из головы, а откуда-то изнутри, с левой стороны тела. Он пел и видел то, о чем пел. Эту песню он написал, когда нырнул в свои воспоминания о жизни Скорисквера, а когда вынырнул из них, то уже осознал себя лихорадочно стачивающим карандаш и тетрадный лист. Проныра все играл и играл, чуть прикрыв глаза, но все же не отрешаясь от реальности. Слушатель был только один, но тем не менее юноша отдавал себя полностью, погружаясь в риф без остатка. Через две с небольшим минуты Ланс закончил петь, а потом и добил финальный аккорд, дернув пятую с оттяжкой. Ланс убрал ногу с колеса и стал убирать малышку в футляр. «Сколько тебе лет, парень?» – спросил водитель. 15, слегка приврал парень. Кажется, водитель поперхнулся дымом. Он прокашлялся, простучал себя по груди, а потом покачал головой, окидывая фигуру музыканта. Наконец он отмер и полез в карман, достав бумажник. Слушатель покопался там, а потом вытащил на свет визитку. «Позвони, когда закончишь школу», — только и сказал водила, запрыгивая в салон. Рявкнул движок, загудела подвеска и машина сорвалась с места, всего за пару секунд уходя за сотню в час. Ланс же, словно та машина, побежал к деревне, правда, выйти за сотню ему все же не удалось. В этот раз в билетной будке его встретил уже другой парень, но и у того, и у этого были свои отличительные черты. У обоих был замасленный взгляд, ездящий по фигурам леди, проходящих мимо, а на лице следы от прыщей, тщательно сведенных различными средствами. Проныре никогда не нравились ни прыщи, ни, тем более, замасленные взгляды. Они вызывали у юноши отвращение и подспудное желание хорошенько вмазать озабоченному пубертату. «Один билет на Лион Кинг», — спокойно произнес парень, когда подошла его очередь. Парнишка смерил взглядом плечистого, натренированного юношу, а потом с какой-то гаденькой улыбкой сказал: 4 фунта. Ланс, все с тем же ледяным спокойствием, отсчитал 4 монеты и аккуратно положил их в монетное ложе. Проныра всегда с бережливостью относился к любым видам валюты, даже самым мелким, но, опять же, все мы уже знаем почему. Пубертат смахнул денег, небрежным жестом отправляя их в кассу, а потом вырвал билет из огромного мотка, спрятанного в красный барабан. «Повезло», — хмыкнул кассир. «Центральный ряд, центральное место». «Спасибо», — ответил Ланс, принимая бумажку с цифрами и печатью. Он поспешил отойти от неприятного ему индивида. Впрочем, так же спешили поступить и абсолютно все леди, что не говорит о том, что Ланс – леди, но о том, почему у таких, как этот кассир, все разговоры о несуществующем, для него, сексе. Замасленный взгляд – это не то, что может привлечь представительницу прекрасной половины человечества. Поправив шляпу и футляр, Герберт заспешил ко входу. Здесь все было как и всегда. С левой стороны очередь в уже открытый зал, с правой – бар с очаровательной леди. Причем леди менялись, а очарование оставалось. Возможно, только возможно, это была магия этого места, такое вот спрятанное ото всех волшебство. А Ланс всегда любил то волшебство, которое нельзя заметить, но которое ощущаешь всем своим «я». Такое волшебство старый проф, светлая ему память, не назвал бы пошлым, он бы назвал его апогеем шарма. Парень, разве что не трусцой, подлетел к стойке. Он чуть надвинул шляпу на затылок, мигом придавая своему образу немного стиля и непосредственности. «Добрый вечер», — улыбнулся он своей самой спокойной улыбкой, а не тем оскалом, который назывался пиратским. «И вам того же», — улыбнулась в ответ официантка. Она была невысокого роста, наверное, чуть больше, чем по грудь слизеринцу, но при этом от ее волос пахло кофе, а милое личико сверкало манящими ямочками на щеках. Черные волосы распущены, но аккуратно убраны, а глаза отдают немного вызывающим весельем, но и немым предупреждением. Это была очаровательная леди лет 17, но при этом довольно обычной внешности. Такие были как раз во вкусе юноши, так что он просто не мог удержаться от последующего легкого флирта. «Что-то будете заказывать?» — напомнила волшебнику леди. «Вообще-то я подошел просто полюбоваться вами», — чуть смущенно произнес Ланс, — «но могу и сделать заказ». «Тогда поторопитесь», — все продолжала улыбаться леди, — «иначе опоздаете на начало». «Что будете брать?» «Из ваших рук?» — переспросил Геб. «Хоть яд, но все же отдам предпочтение соленому попкорну, среднему». Леди чуть хихикнула и резво наполнила стакан воздушной кукурузой. Она протянула его Лансу, а тот, принимая, лишь на краткое мгновение, незаметное для стрелки часов, но ощутимое для человека, остановил свои пальцы на ее. Потом он резко отдернул руку, подхватывая второй падающий стакан и чуть смущенно улыбнулся, поправляя шляпу. Еще бы немного и произошла катастрофа, тепло рассмеялся юноша. «Вы спасли положение», кивнула чуть покрасневшая леди. «Как и положено герою», наигранно поклонился парень. «Спасибо за пищу, прелестная спасительница пустых челюстей». «Ох, ни за что, герой попкорна», в шутливом реверансе расплылась официантка. Прозвенел третий звонок, и Ланс рисковал опоздать, так что он, кивнув на прощание, развернулся и пошел к залу. Но что-то заставило его остановиться на середине пути и, развернувшись, спросить: «А во сколько?» «В 10», улыбнулась леди. «Моя смена заканчивается в 10». Юноша кивнул и хотел было подмигнуть своим коронным, но вовремя себя одернул. То, что происходило, резко отличалось от атмосферы Хага, где леди сами вешались на него, и уж точно от Шашиха, где эти самые леди чуть ли не без приглашения залезали в штаны к парню. То, что происходило сейчас, не требовало сшибающего подмигивания или завораживающей улыбки. Так что парнишка просто приподнял шляпу и вновь шутливо поклонился, вызывая чуть смущенный приступ девичьего смеха. И этот смех был куда приятнее всего того, что раньше слышал юноша. Хотя бы потому, что это была не подделка, это был настоящие, живые эмоции. Ланс ушел в зал. Один шедевр мультипликации и одна поданная куртка спустя. Ланс все еще был под впечатлением от работы известной студии, от красок, от музыки и истории, но в этот раз картина затронула совсем другие струны его души. В прошлый раз он словно нашел для себя тайную мечту, желание найти выдуманную красавицу, которая полюбила бы невыдуманного уродца, а в этот раз парень посмотрел вещь о семье, о долге, об отваге и чести. Это было что-то такое, после чего ты понимаешь, как важен миг, в котором ты можешь держать руку близкого человека, как важно не изменять себе, не бежать, а с честью принимать вызов на грудь, отвечая в полную силу, с отдачей, на какую только способен. Эта картина была о предателе, и о невыдуманном, испуганном ребенке, который вырос в настоящего мужчину. Но также Ланс был и под впечатлением от другого. Наверное, глупо звучит, но он робел, подавая куртку официантке. И это тот юноша, который наспор расхаживал по заполненному пляжу нагишом, тот юноша, который с легкостью скинул с себя чары полувейлы. Но все же он робел, подавая куртку. Они шли по темным улицам, игриво сияющим в отсветах тусклых, мигающих фонарей, шли и болтали. В руках у них были рожки с мороженым, а в глазах стояло смятение, прикрытое смехом. Порой их руки прикасались друг к другу, и тогда они стремились задержать их так немного, но лишь чуть-чуть погодя, разрывали касание, на мгновение замолкая. «Я бы никогда не смог рассказать вам о предмете их разговора, потому что если когда-то так гуляли и вы, просто с незнакомой девушкой или парнем, вечером, с мороженым или без него, по улицам, на которых уже давно нет людей, а редкий прохожий сонлив и мутен, словно нечеткая проекция старого проектора. Если вы когда-нибудь так гуляли, с очаровательной девушкой, или симпатичным парнем, то знаете, что разговор потом сложно вспомнить. Обычно в памяти остаются лишь случайные мосты двух взглядов, и нечаянные прикосновения. Иногда они останавливались, содрогаясь от смеха, а потом, резко обернувшись, бежали, будто за ними гонятся фараоны, желая пожурить за нарушение комендантского часа. Но никаких копов не было, Ланс бы мигом почуял их запах. Просто когда так быстро бьется сердце и когда так легко на душе, сложно не перейти на бег, пусть и чуточку игривый. Они гуляли долго, так долго, что даже не существует подобной меры времени, хотя бы потому, что в данный миг и час мог показаться вечностью, а в воспоминаниях он промелькнет редким, насмешливым мгновением. Временем нельзя измерить подобные прогулки, только количеством случайных взглядов и нечаянных прикосновений. Они доели мороженое и нервно теребили руками, не зная, куда их деть. Будто каждый из них хотел вложить свою ладонь в ладонь другого, но не мог. Это было несколько комично со стороны, но раздирающе внутри. Тогда юноша не нашел ничего лучше, чем предложить присесть на скамейку. Они сели, погружаясь в озеро из света очередного мигающего фонаря. Она попросила сыграть. Ланс чуть стушевался, но все же достал малышку. У него не было песен, которые можно было бы спеть девушке, и не было композиций, которые можно было бы ей сыграть. Так что Ланс решил сочинить новую. Нет-нет, вовсе не песню, а отдельный риф. А чем он был? В дрожании нот была официантка. В переборе аккордов, прогулка, переходящая на бег. В отражении от звуков слышались касания и взгляды, но окончить этот риф юноша не смог. Он только убрал малышку, немного краснея под восхищенным взглядом леди, и они пошли дальше, к ее дому. Они все так же смеялись, и разговор их был словно апогей шарма, будто незаметное волшебство. Вроде о чем-то, но с другой стороны, боже, в этом разговоре не было ничего. Наконец они дошли, и леди открыла калитку. Юноша встал на пороге, закинув руки за спину, чуть качаясь на пятках. Потом он чуть наклонился и сделал три шага, а она сделала всего один. Сколько губ перепробовал Ланс, и это не были вкуснейшие. Сколько поцелуев он сорвал, и это не был искуснейший. Сколько девушек он обнимал, и это не была красивейшей. Но все же это был самый приятный из всех, самый захватывающий и безжалостно щекотаний что-то, чего вроде, как и не существует. Это был первый поцелуй волшебника из Скорисквера, несмотря на все, что были до. И она ушла в дом, а юноша, постояв, достал свою тетрадку и записал риф, добавив его окончание. В последнем аккорде звучал мимолетный поцелуй, будоражащий сознание еще долгое время после. А сверху дописал название «Прогулка с миражем». Ланс развернулся, зная, что больше никогда не встретит эту леди, и чуть качающейся походкой отправился к лесу, где его ждала тропинка. Куда она вела, Ланс не знал, но он точно чувствовал, что она шла оттуда, откуда он не очень-то хотел уходить. И нет, это вовсе не было связано с очаровательной леди, подарившей ему первый, среди сотен других, поцелуй. Ланс не хотел уходить из сказки такой незаметной, такой волшебной тайной, что зачастую ее называют реальность. И он все так же, как и почти 4 года назад, не хотел попадать в мир, где сказка такая яркая, такая отчетливая, такая пошлая в своей ощутимости, что название ей придумать довольно сложно. Ланс не видел шарма в превращающихся кастрюлях и мышах, в летающих метлах и убивающих проклятиях, в абортных и черных магах, в Министерстве магии и светлых магах. В них совсем не было тонкости, не было волшебности неподдельного, неощутимого. Но было ли оно в создании мультфильма, который, проныра был уверен, и спустя десятилетия будет у всех на слуху? Было ли оно в томном страдании над нотной тетрадью, или печатной машинкой, или в прогулке с человеком, которого никогда больше не встретишь и не увидишь, человека, у которого ты так и не спросил имя? Пожалуй, в этом было волшебства и сказки больше, чем во всей магии Хогвартса. Нет, в этот раз картина затронула совсем не те струны души. Лансу не надо было заглядывать в пруд, чтобы увидеть там лицо отца и вспомнить о том, кто он сам такой. Проныре не надо было вспомнить, кто он такой, потому что он это четко знал. Он, Герберт Артур Ланс из Скорисквера, будущий король Рока, и только это имеет значение. Выдуманное имя и несуществующая корона, только это. Герберт шел вперед, надеясь когда-нибудь вернуться обратно, но не в деревушку на краю страны, а в то обратно, где все еще не замечаешь сказки. 15 августа 1994 г. Англия, Нора. Вот уже месяц, как закончились летние каникулы Геба, и вовсе не потому, что кому-то вдруг взбрело в голову начать учебный год раньше, или потому что в доме теперь жила Денджер, а просто так решил сам Ланс. Если он хотел победить в турнире лучших, то должен показать 120%, выложиться больше, чем на полную катушку, а оставить далеко внизу уровень своей головы. Так что Геб рвал жилы как мог, порой еле доползая до кровати, или и вовсе отрубаясь на полу, на автомате стягивая на себя одеяло. Юноша истязал себя самыми тяжелыми тренировками, поглощал знания о различной магии в гигантских объемах и даже не думал о пощаде. Утром юноша вставал еще до рассвета. Быстро перекусив, пока все спят, парень выходил на улицу. Там он некоторое время разминался, ожидая, пока разогреются мышцы и связки, а потом начинал истязания, которые по ошибке были названы тренировками. Первым делом Ланс сварганил себе утяжелители, которые порой и перед сном забывал снять. Это были 5 мешков с песком, небольшие, по 2 кило, на руки и ноги, и здоровенная торба в 20 кило на спину. С такими утяжелителями Ланс проводил все время. Первым делом он бежал к шоссе, где истаптывал свои кроссовки, пробегая до Аттери и обратно. Казалось бы, невозможное расстояние, но мы уже знаем, что Ланс плевать хотел на пределы и возможности, когда речь заходила о том, чтобы выложиться на полную. К полудню Ланс был уже у норы. Он, облитый потом, а порой и кровью, отправлялся к пруду, но вовсе не для того, чтобы праздно в нем плавать или загорать. Ланс заходил в специально углубленную нишу по центру, где его как раз накрывало с головой. Погрузившись под воду, Геб продолжил свои тренировки. Будучи под водой, он словно представлял себя на ринге, и начинал отрабатывать удары руками и ногами. Все это звучит весьма забавно и просто, но сопротивление было таким, что иногда Проныра из последних сил выбирался на берег, где падал без сознания. Очнувшись же, юноша обедал, отдыхал около часа, в течение которого штудировал справочники по магии, после чего шел к турнику. Там он подтягивался с утяжелителями, падал на землю и отжимался, потом приседал, а потом вновь подтягивался. И так до позднего вечера, пока руки не станут настолько забитыми и тяжелыми, что будешь мечтать о том, чтобы их отрезали, а плечи будут ныть так страшно, что все, о чем ты будешь думать, как бы отсечь себе все, что выше ног. Но и на этом его тренировка не заканчивалась. К позднему вечеру юноша брал палочку, книги и шел в лес. Там он тренировал свои чары и продолжал изучать все, до чего мог дотянуться и осознать его разум. У его противников будет 3 года форы, а значит, Ланс должен был выжать из себя все соки, чтобы приблизиться к той же планке. Так что неудивительно, что при 6-часовом сне, к середине августа, Проныра стал нервным, чуточку тормознутым, но при этом он был словно наточенным клинком. При каждом движении виднелись натренированные, тугие узловатые мышцы, жилы, словно канатами, реками струились по телу, и создавалось впечатление, что можно услышать натянутый хруст этих самых жил и мышц. В разуме же Ланса уместилась информация о таком количестве проклятий, чар, заклятий, заклинаний и формул, что он уже не представлял возможности, чтобы его кто-то застал врасплох. Ланс сидел в гостиной, отходя от месяца, в течение которого он прошел через все круги ада. Каждая клеточка его тела требовала отдыха, и Проныра наконец-то дал своей бренной тушке столь вожделенное ничего не делание. Он сидел, развалившись в уютном кресле, и тупо пялился в стену. Ни мыслей, ни дел, ничего. Это была все равно что медитация, но скорее просто заовощевание. Тут из камина вырвался зеленый язык пламени, а следом за ним в гостиной появились новые действующие лица. Мистер, выглядящий изможденно, так как в министерстве был аврал в связи с грядущим событием. Близнецы, явно довольные какой-то авантюрой или даже экспериментом, и тот, кто немыслимо раздражал Ланса. Главный дурила, горячий парень, не в положительном смысле этого выражения, безвкусный, пошлый в своей обыденности, нытик, сопляк, неуверенный в себе слюнтяй, герой магической Британии Гарри, чтоб ему очки запихали в Поттер. Волосы ананас был одет в какие-то брюки, явно истертые, застиранные, на пару размеров больше, а из-за стянувшего их ремня, выглядевшие так, словно очкарик обделался по пути. Взлохмаченный, с грязными ногтями, в свитере, пузырящимся, будто он закипает. В общем, даже сироты СВ Фредерика могли одеться лучше, что дико бесило Ланса. У Поттера под землей целое состояние, а он не ценит. Противно, но еще противнее от того, что все полагают это за плюс. Правильно, надо насрать на заботу родителей и ныть над тем, как тебе херово живется. Ланс не ненавидел нытье, а уж парней и нытиков, не терпел начисто. Так и хотелось подойти и вмазать, от души, с оттяжкой, так чтобы в кровавое месиво с одного тычка. «Встречайте гостя, с порога, вернее с камина», — крикнул мистер. Тут же послышался топот ног, и вот в гостиной уже появились остальные. Рон, Джин, Денджер, Билл, миссис, в общем, в такой обстановке релаксации не дождешься, Гарри», — воскликнула миссис и побежала обниматься. У Поттера в этот миг на лице отразилась покорная обреченность. Ланс решил, что скоро начнется полный ахтунг, так что пришло время почетно капитулировать, на задний двор. У самого выхода он повернулся, посмотрел на все это действо, а потом уныло покачал головой. И как так карта легла, что слизеринец, бывший бандит, вождь Белое Перо, глава несуществующей организации «Власть мангустом», миляга-парень Герберт Ланс, стал жить под одной крышей с семейством Рыжих и Золотым Трия. Что за юродивый бог над ним так подшутил? Ох, покой нам только снится. Герберт дошел до озера, попутно прикурив сигарету, и с наслаждением плюхнулся на песок. Этого ему показалось мало, поэтому он вскоре разделся, помотав головой, стянул и труселя, накинув на причинное место шляпу. Закинув руки за голову, Ланс задремал. Проснулся он от того, что задуло там, где не должно было дуть. Парень открыл и увидел, что сложенная одежда, как и шляпа, пропали. Проныра огляделся и увидел все свои шмотки на заборе, до которого было 20 метров ходу. Что удивительно, на крыльце расположилась честная компания из Трия, близнецов и Джин. «Ка загорается Гиби!» — крикнул Фред. Из-за холмистости они видели лишь голову Ланса. Тот скривился, понимая, что именно близнецы сперли одежду, а вот на шоу слетелись все остальные. «Ништяк дред!» — откликнулся волшебник из Скри. «А вы чего делаете? Примус подчиняете?» Ответом было лишь недоуменное перемигивание. «Читайте больше!» — недовольно буркнул Ланс. «Слушайте, господа перекурщики от умственных трудов, вы не видели, что за птица мои шмотки унесла?» «Это был огромный летающий змей», — тут же вклинилась Джин. «Он сказал, что таким слизням, как ты, одежда не нужна, и давно улетел, а то мне кошелек нужен новый, думаю, из его кожи нормальный бы вышел. Да уж давненько, мы уже и из виду его потеряли». Проныр опять покачал головой, а потом вперился взглядом в чистое небо. «И почему его окружают такие банальные пеплы? Где размах, где фантазия, никакой самодостаточности?» «Детский сад», — себе под нос прошептал юноша, а потом уже громче добавил: «Парни, никто шмотки не подаст, да ты знаешь, Проныра, тут так хорошо сидится, а нам так далеко идти». Ланс окинул жалеющим взглядом этих юмористов, а потом пожал плечами. Он взбрыкнул, взлетая в воздух, а потом рухнул на землю и, закинув руки за голову, медленным, прогулочным шагом пошел к забору. Он специально растягивал обернувшуюся против шутников их же шутку, так что до одежды добрался только минуту спустя. Одевался парень также неторопливо, буквально натягивая на себя одежду. Когда Ланс обернулся, то увидел пунцовых девушек, которые пытались одновременно и взять себя в руки, и вспомнить, как дышать. «Прикол любительского уровня», — внес свой вердикт Ланс. Он покачал головой, словно разочарованный преподаватель, а потом поплелся внутрь дома. Его страстно манила кровать и сладкий сон. Совсем не сладкий сон спустя. Утром Ланс проснулся в свое обычное время, в 6 часов. Прошлый месяц он заводил себе будильник на 5, а порой и 4, но интенсивные тренировки были закончены, так что можно было и поспать. Собственно, сегодня был большой день, финал Кубка мира по квиддичу. Событие, как можно догадаться из названия, мирового масштаба. И на это самое событие мистер достал билеты по блату. Причем блат вышел какой-то уж очень мощный, и теперь семейство Уизли, за исключением миссис, которая не любит этот спорт, а также Ланс и Поттер, будут сидеть не абы где, а в министерской ложе, в лучшем месте, откуда должен открываться шикарный вид на действие. В люк кто-то постучал. Герберт уже был одет и готов к маленькому путешествию. На ногах у него были удобные кроссовки и плотные джинсы, из верхней одежды белая рубашка и черная двубортная жилетка, а также имелись часы, кожаный, рокерский браслет, сигареты и зажигалка. В общем, все что нужно. Юноша открыл люк и увидел лицо мистера, который одел свою лучшую мантию и костюм-тройку под нее. «Ты уже готов?» — спросил взрослый маг. «Всегда готов», — отшутился Проныра. «Тогда спускайся». Ланс незамедлительно нырнул вниз, а потом и запер за собой люк. Он быстренько слетел по лестнице и оказался на улице. Утро было несколько туманным, но все же теплым. Ободрящий ветерок мигом согнал сон. Следующими пришли близнецы, которые обсуждали свой очередной проект. Они остановились перед Лансом и переглянулись. «Гиби, не хочешь поучаствовать в одном мероприятии?» Проныра тут же зажегся, так как запахло монетами, а деньги приютскому были ой как нужны. «Что за кипиш?» – поинтересовался он. «Да вот мы поставить хотим», – ответил Дред. «На победу Ирландии, но вот Снитч поймает крам», – закончил Фордж. Ланс пораскинул мозгами, а потом кивнул. «Вполне логично, а от меня вам чего надо? Ну, может, впишешься? Дельце-то верняк стопудовый». «Не парни», – покачал головой Проныра. «Герберт Ланс ставит только на себя, а если он не может поставить на себя, то не ставит вообще. Ну смотри, но, если что, то предложение в силе. Учту», — кивнул юноша. Тут наконец показалась Грейнджер, ведущая за собой заспанных, неряшливых и нечесанных Поттера и Уизли, ну и Билл с мистером показались. И вся честная процессия двинулась к холмам, где нужно было встретиться с семейством Дидгари, а уже всем вместе воспользоваться порталом. И одна лишь мысль о портале вызывала у Ланса желание зарыться под землю и притвориться многовековым скелетом. Нет, маги точно с прибабахом. Глава 34. 16 августа 1994 г. Англия, холмы. «Поторапливайтесь, мы же не хотим опоздать», — прикрикнул мистер, шедший впереди и о чем-то перетирающий с Биллом на свои темы. Судя по лицам остальных участников марафона, они были бы не прочь опоздать, а уж если при этом опоздание им дадут упасть и уснуть, так совсем шикарно и к дьяволу этот клятый финал. Близнецы еще держались, подбадривая друг друга всякими подколками и шуточками, а вот остальные. Денджер еще ничего, строила из себя взрослую, готовую хоть по первому свистку подняться, а вот Рыжий и Поттер выглядели непотребно. Судя по их постным рожам и заспанным глазам, они даже не умились и пошли так, нечищенными. Что же делал Ланс? О, он пристроился в хвост, подотстал, а потом задымил сигареткой. Утро было потрясающее, настроение хорошее, так почему и не покурить? Еще бы кто музыку включил, и можно хоть немедленно жениться. На ком? Это уже лирика. Амос, друг мой. Герберт поперхнулся дымом, мигом огляделся, а потом закинул сигарету в длинный полет. Нет, все конечно знали, что Проныра курит, но вроде делали вид, что не одобряют. Так что не стоило нарываться лишний раз. Впереди показались двое. Взрослый, сидеющий мужик в сером костюме и с копией рюкзака мистера за спиной. Амос Дидгари с луной изнутри светился позитивом и жизнерадостностью. Про таких говорят, живчик. Его сын был точной копией отца, с шальной улыбкой на губах, приятного внешнего вида и внушающего роста. К тому же, немалого ума и большого, честного сердца. В общем, недаром Седрик был одним из самых популярных парней в школе, деля этот пьедестал с Поттером, Лансом, что удивительно, близнецами, а также еще 5 старшекурсниками. Артур, старина. Двое мужчин крепко пожали руки и улыбнулись. Было видно, что если они и не друзья, то имеют весьма теплые приятельские отношения. «Вижу, у тебя не все жаворонки», — смешливо прищурился Дидгари-старший. Седрик в это время пожимал руки парням, перекинулся парой фраз с Биллом и подошел к Лансу. Проныра не так уж хорошо знал этого хаффлпаффца, все их общение свелось к паре ничего не значащих минутных диалогов. «Да уж, это верно», — кивнул Артур. И пополнившаяся компания двинулась дальше, подходя к склону холма. Сердик обратился к старости барсуков Проныра. «Да, слушай, если тебя когда-нибудь заделают вампиром, стреляйся сразу». Дидгари поперхнулся, сбился с шага, а потом в недоумении посмотрел на прищурившегося Ланса. «Ты это о чем?» «Да так», — махнул рукой Герберт. «Проехали. Как думаешь, кто победит?» «Ирландия», — пожал плечами Сет. «Что-то южане нынче не котируются». Дидгари опять тормознул, а потом вдруг протянул. «А разве Болгария — это юг?» Теперь уже в осадок выпал Ланс. Он звонко хлопнул себя по лицу, понимая, что с географией здесь напряженка. «Приколи, она вообще на берегу Черного моря. Черное море. Якая сила, Дидгари. Честное слово, я тебе на Новый год глобус подарю». Седрик пожал плечами, и они стали взбираться на холм. Юноша все думали, кто, ну кто в своем уме мог подумать, что болгарин это северянин. Это же вообще уму непостижимо. Но как бы то ни было, а господа волшебники уже скучковались около портала. В который раз Ланс звучно шлепнул себя рукой по лицу. Нет, ну кто, кто, боги, мог додуматься сделать порталом старый, драный башмак. А если здесь дети какие есть, ведь этот башмак мигом станет для них футбольным мячом. А если зверек какой, тогда башмак уже будет норкой или даже гнездом для земляной птицы. Что за вопиющая нелогичность? Нет, Ланс бы еще понял, если порталами заведовала женщина, тогда да, не продумать мелочи, это в их стиле, но вроде в министерстве за этим мужик следит. Или это такой же мужик, как и Малфой? Гарри, мистер окликнул застывшего очкарика. О, вижу, ты немного удивлен такому порталу. Да, мне казалось, это будет что-то, более внушающее, усмехнулся Диггори-старший. Так поэтому и делают невзрачным. Ведь кому может понадобиться старый худой башмак? Все же Ланс хлопнул себя по лицу. Этот волшебный мир, спрятанный за угол портьеры реальности, был настолько нелинейный и нелогичен, что так и хотелось крикнуть: «Выключите женскую логику». Потому что мозг Ланса то и дело пасовал и вообще отказывался работать в таких условиях. Будь у него, у мозга, возможность, он бы еще и профсоюз обратился. Мол, дайте мне, мозгу, нормального реципиента, желательно не мага и стопроцентно, не студента Хогвартса. 5 секунд, приготовились. Все мигом схватились за башмак, сгрудившись вокруг него, лежа по-пластунски. Сам этот факт уже раздражал Проныру. Валяться в одежде на земле. Кто ему заплатит, если она испортится? Гарри, воскликнул мистер. Очкарик спохватился и успел дотронуться до башмака. Один портал спустя, Герберт вывалился из складки пространства, но не упал, как Трия, включая и Джин, а встал ровно, лишь слегка покачнувшись на пятках. На Ланса посмотрели с прищуром, ведь тот не владел аппарацией, так что тоже должен был валяться на земле. На что Проныра развел руками и пожал плечами, типа вот такой он эквилибрист. Седрик помог подняться Поттеру, а Рон, стоная словно баба, встал сам, следом подав руку Гермионе. Та только фыркнула и поднялся с земли сама. Ланса порой раздражали такие манеры. Отец, Ланс бы хлопнул себя и третий раз, но ему было жалко свое лицо. К ним спешили два рыжих, одно Геб знал, это был Перси Уизли, дотошный зубрила и бывший староста, выпустившийся вместе с Оливером и остальными. А вот второй был каким-то, как бы это сказать, иракским наемником, что ли. Опасный взгляд прищуренных глаз, шрамы на руках и грубая кожа, волосы ежиком, высокие скулы и четкие очертания строгих мышц, появившихся не после тренировок, а вследствие тяжелой, фактически титанической работы. Это был Чарли Уизли, укротитель драконов. Нет, Ланс совсем не понимал, как в такой семье, где старший сын, разрушитель проклятий, второй, укротитель драконов, третий умнейший парень, хоть и полный наивняк, тот еще занудой тупица по жизни, и бывший староста школы, когда четвертый и пятый, гениальные изобретатели и приколисты, мог родиться такой индивид, как Рональд. Или природа просто взяла отпуск и решила, что хватит одаривать талантами одно семейство. Далее последовал очередной раунд приветствий. Больше всех досталось Чарли, так как с ним спешили поболтать все присутствующие, в особенности мистер, который не видел сына почти 1.5 года. В какой-то момент очередь дошла и до Ланса. «Незнакомы», — сказал Чарли, протягивая свою мозолистую ладонь. «Герберт Ланс», — автит на жест Проныра. «Чарли Уизли». На этом все их общение и закончилось. Не то чтобы Чарли был настроен недружелюбно, просто он был абсолютно нейтрален. Ну есть какой-то брюнет, ну и пусть, укротителя драконов это не волновало. Впрочем, его волновал старший брат, так как они тут же начали хлопать друг друга по плечам и наперебой рассказывать какие-то байки и хвастаться различными успехами. В общем, было видно, что эти парни некогда были отличной командой. Наверняка они не раз вместе куковали на отработках и также вместе куролесили, хоть Чарли был на год младше. В такие моменты Ланс всегда вспоминал о своих братьях и сестре, оставшихся в приюте, но загонял подобные мысли поглубже. Вновь разросшаяся процессия двинулась ко входу в заповедник, где и был возведен стадион специально для столь масштабного мероприятия. У самого входа, у ограды, народ встретил маглов. Их Ланс мог определить сразу, и вовсе не по запаху или внешней факутре, просто Геб уже видел такой взгляд, затуманенный, отрешенный, стеклянный, но еще не мертвый, словно живые куклы на невидимых ниточках. Смотритель в форме обвел пустыми глазами разномастную толпу и быстро произнес: 26 фунтов. Ланс мигом смекнул, что это по 2 фунта с человека. Диггори и Артур тут же начали копаться в хрустящих купюрах и монетах, им на выручку поспешили Грейнджер с Поттером. В этот момент они для волшебников были словно всезнающими мудрецами. В итоге выяснилось, что денег не хватает. Ланс, конечно, мог добавить, но ему было любопытно понаблюдать за спектаклем. Ведь и ежу понято, что раз ты заплатил за билет, то за вход в магловский заповедник платить не должен. Но у магов, при столкновении с обычными людскими порядками, обычно начисто отшибала всю критическую логику. Мистер хотел было протянуть Маглу сикли, но тот их отверг. Кажется, наступил острый момент, потому что Уизли-старший и Диггори-старший начали как-то странно переглядываться. Но тут на горизонте показался запыхавшийся человек в лиловой мантии. По его обеспокоенному лицу было видно, что он с ног сбился, решая какие-то проблемы. Ланс тут же сделал шаг назад. Его нутро сообщило о том, что перед ним ушлый делец, коих юноша повидал немало. А от таких надо держаться подальше, потому что стоит им сесть тебе на уши и пиши пропало, точно на что-нибудь разведут. «Санфундус!» — выкрикнул этот маг. Сиреневый луч соскользнул с его палочки и унесся в сторону охранника. Тот слегка встрепенулся, а во взгляде его погасла недавно зародившаяся искорка. Ланс лишь покачал головой. «И эти люди еще хают псов. Сами-то недалеко ушли, Люда!» — обрадованно воскликнул мистер и тут же пожал руку магу. Проныра был немного осведомлен о людях в министерстве, поэтому быстренько смекнул, что этот приземистый маг с бегающими глазками — глава департамента магических игр и спорта Люда Бэгмин. Между прочим, не самая маленькая должность. Кстати, по слухам, которые донеслись до Геба, в этом депе недавно пропала сотрудница, вроде как ушла в отпуск и не вернулась. Как же ее там, Берта? Берта Джоркинс уже замотался совсем, оповестил глава игры спорта. По пять раз на дню тому память стереть, того законфундить. Нет, чтобы бюджет поднять на пару золотых и стажеров нанять. Так нет, маглами обойдемся. Бюрократы чертовы. А это не опасно? Гринджер озвучила вопрос трех выходцев из мира маглов. Не опасно, что? Переспросил Люда Бэгмин, с жаром жмущий руку Поттеру. Разве не опасно для маглов так часто подвергаться воздействию на сознание? Все дружно повернулись к охраннику, который выглядел словно восковая фигура, совершающая механические движения. Проныра весьма скептически отнесся к данному утверждению, но возникать не стал, не его дело. И вообще, хата Геба с такого краю, что до того края шкандыбать и шкандыбать. Да что с ними будет, махнул рукой Люда. Итак, господа и дамы, рад приветствовать вас на 127-м финале чемпионата мира по квиддичу, который проводится раз в 4 года. Надеюсь, вам понравится. Прошу, следуйте указателям, ну а мне пора. В пятом секторе американцы дерутся с мексиканцами, а русские снимают это дело на магокамеры. Совсем беда. И Бэгмин испарился, переходя чуть ли не на космическую скорость. Ланс, отчасти, хорошо знал менталитет славян, поэтому сомневался, что глава Дипа сказал правду. Потому как славяне скорее присоединились бы к мексиканцам, в вопросе битья морд америкосам. Так что Бэгмин скорее всего умчался проворачивать свои махинации и тому подобное. Приятно было встретиться, Артур. Диггори-старший пожимал руку мистеру, а остальные прощались с Седриком, который успел улыбнуться каждому без исключения. «Увидимся на работе», — кивнул Уизли-старший, и компания разделилась. У Диггори был билет в западный сектор, так что и двинулись они тоже на запад, ну а Уизли плюс три отправились на север. Дул приятный освежающий ветер, на небе плыли скучные, редкие облака, а солнце порой уж больно метко било по глазам. Геб немного надвинул шляпу на лоб, проверяя, есть ли пачка в кармане. В тот же миг он вспомнил о визитке, которую ему передводила Дайтон и почти месяц назад. Юноша залез в задний карман своих джинсовых бриджей и вытащил оттуда старый кошелек. Этот бумажник некогда был из коричневой кожи, но сейчас на нем виднелись белесые потертости, растрескавшиеся полосы и прочие атрибуты ветхой вещицы. Будь он немного подороже, и можно было бы назвать винтажным. Ну а так это был просто старый кошелек. Ланс ловким движением пальца открыл его, перелистнул хрустящие купюры фунтов и достал белую визитку. На ней красовался какой-то логотип и имя Мартин Бёрч, ниже шел телефон. Лансу сперва показалось, что он уже слышал где-то эту фамилию, но тут стало не до воспоминаний. По ушам ударил гам и гвалт, писки искр, гитарные перебои, чириканье десятков говоров, языков и акцентов, а воздух буквально задрожал от волшебства. Всюду, куда падал взгляд, виднелись самые разномастные палатки, от туристических и до огромных шатров выездной ярмарки. На полянах стояли лавки, собравшие огромное количество волшебников всех национальностей и рас. У уже пылающих костров сидели молодые с гитарами и наполненными жестяными чашами. В воздухе летали дети на метлах с ограничением высоты и скорости, где-то взрывались шутихи и то и дело раздавались отзвуки труб и барабанов. На Геба это зрелище произвело сильное впечатление, но куда меньшее, нежели на Денджера или Поттера, которые не бывали в Мемфисе. Судя по их глазам на выкате и чуть приоткрытых ртах, они даже не подозревали, что магов в мире так много. Проныра лишь усмехнулся, голубой шарик не ограничивается одним лишь туманным Альбионом. Герберт сказал бы даже больше, Британия лишь жалкий мазок на карте, лишь незаметное пятнышко по сравнению с бескрайними просторами земли. Найдя стоянку, мистер скинул свой огромный, на 120 литров рюкзак, щелкнул по нему палочкой и тот мигом стал разворачиваться в обычную двуместную зеленую холщовую палатку. Герберт мигом сообразил, что внутри она будет куда как больше, и не ошибся в своих предположениях. Лишь отодвинув полог, Проныра все же немного ошалел, когда перед ним открылись пространства обычного домика турбазы прошлого века. Под тряпичным потолком висела масляная лампа, виднелась жестяная топилка и топчаны грубой работы. В общем, палатка фирмы «Волшебник-турист» была явно прошлого десятилетия, да еще и бюджетной модели. Правда, на Поттера и Гриндежер это произвело сокрушительное впечатление. Они, застыв сперва, синхронно стали заходить и выходить из палатки, а потом Денджер объяснила своему товарищу, в чем тут прикол. Уже через пару минут все стали располагаться, а кто и расходиться по своим делам. Так близнецы отправились делать ставки, а Геб, взяв гитару, вышел вон. Ланс недолго искал место, куда приткнуться, первая же группа молодых, кучкующихся вокруг пламени, приметила его дружным кличем. «Гитарист?» — спросили они на не самом лучшем английском. «Есть такое?» — кивнул юноша. «Тогда присоединяйся». И Ланс присоединился. Ему тут же выдали жестяную чашку с опаленным днищем. В ней плескалась прозрачная жидкость без запаха. Ланс скептически взглянул на эту компанию веселящихся, а потом на жидкость. «Вряд ли водой будут угощать. Водка?» — спросил он. «Да», — кивнула девушка, сидевшая рядом. Причем если большинство таких групп расположилось на стульях или странсфигурированных табуртах, то эти господа уселись на бревна, в одном из которых торчали два вбитых топора. Девушка, кстати, была очень мила и приятна на вид, как и четыре других. Парни были высоки и немного простоваты, но очень добродушны. Ланс мигом смекнул, что к чему. «Россия?» – спросил он на ломаном русском с дичайшим акцентом. «Апана!» – крикнул высокий парень. Видимо, только он здесь мог шприхать на английском без дубоватости в языке. Вот это поворот. Все вокруг засмеялись, а одна из девушек все настраивала свою шестиструнку, которая выглядела столь же бывалой, как и малышка Геба. «За дружбу народ В!» Поднял жестянку этот парень, выдавая фразу на языке, который был с одной стороны и знаком Гебу, а с другой и нет. «За дружбу народ В!» Гаркнули остальные и опрокинули в себя жидкость. Что совсем странно, девушки явно пили не водку. Под конец все обернулись к Лансу, который все так же держал жестянку. Проныра резко выдохнул, а потом залпом осушил емкость, ощущая, как лава струится по его горлу, немедленно отправляясь в желудок. В голове сразу то ли помутнело, то ли посветлело. Гебу протянули какой-то огурец, который почему-то был слишком уж мутно-зеленым, мягким, мокрым и отдающим солью. Юноша отрицательно покачал головой. «Могиш», — хмыкнул парень, — «мы не Россия, мы Украна». Потом полиглот повернулся к леди с гитарой и сказал: «Люда, заспвай нашу», а Лансу перевел: «Подхватывай». И девушка запела своим тягучим, надрывным, но мелодичным, сладким голоском. «Щешце я не зум в зупе не тися в чесна все ясно зе мною теперь назавжди». Ланс подхватил мелодию, но подпевать не стал, желая в полной мере впитать в себя новый язык. Люди все веселились, попивая водку из жестянок и сидя на срубленных бревнах. А вокруг, а что было вокруг, Геба уже не волновало. Пара постой и несколько песен спустя, обнявшись со всеми своими новыми знакомыми, пожав руки парням и в последний раз поцеловав певшую леди, Ланс, помахав весельчакам рукой, заспешил к Уизли и Ко. Герберт, проведя весь день, до самой темноты, когда уже все потянулись к огромному стадиону, так и не понял, чем отличается русский от украинца. Проныра не знал, как они сами делят себя, но со стороны, и с микроскопом не отличишь. Все та же жизнерадостность, безоговорочная дружелюбность и по-настоящему широкая душа. Геб провел пальцами по губам и чуть улыбнулся. Одно он сегодня выяснил точно, губы русских и украинских девушек были самыми вкусными из всех, что когда-либо пробовал юноша. «Где ты был?» — спросила Денджер, когда вся честная компания двинула к отдельному входу, который вел к сектору с ложами, где и располагалось самое главное — министерское. «Мир захватывал», — пожал плечами Ланс. Гриндджер тут же заткнулась и ошалела. Как видишь, не вышло. Геб уже давно понял, что эта гривастая затыкает любую бочку, и чтобы заткнуть ее саму, нужно мгновенно разрывать шаблон, иначе вам грозит какая-нибудь страшная лекция. Причем данную леди совсем не волновало, интересно ли ее мнение окружающим. Она априори видела себя самой старшей, самой умной, ну и просто, самой-самой. Раньше Геба это бесило, теперь забавляло. Все равно, что смотреть на мартышку в зоопарке, ну пусть себе беснуется и задницу чешет, зато смешливо. «Хамло», – прошипела заучка. Геб подозрительно глянул на эту гриффиндорку, но все же не обнаружил родственного сходства с Снейпом. Хотя нет, одно было, они оба когда-то раздражали, а теперь смешили проныру. Странно, но Геб почему-то ощущал себя старше, не в прямом смысле слова, этих двух, словно знал какую-то такую определяющую мудрость, которая начисто отрезала его от Зельевара и ходячей энциклопедии, да и от большинства живущих в замке студентов и некоторых преподавателей. Что это было, Геб не знал, но догадывался, что если покопаться, то это можно найти в его нотной тетради, исписанной ровным, мелким забористым почерком. «Мне тебя жаль, девочка», – пожал плечами Ланс, и, поправив футляр гитары, что уже вошло в привычку, зашагал быстрее. Поднявшись по винтовой лестнице, Геб оказался на самой вершине стадиона. Сколько он вмещал себя людей? Говорят, на этот матч было продано 170 тысяч билетов. Маги со всего мира съехались на финал любимого вида спорта, да и просто решили выбраться из захолустных домов и собраться большой компанией. В общем, неудивительно, что стадион был построен таким образом, что несколько его ярусов было над землей, но основные, под самые нижние места, были самыми дешевыми, стоимостью около 2-3 секли. Оно и понятно, все действо происходит на уровне колец, плюс-минус 5 метров. Чтобы попасть на верхний ярус, вам пришлось бы отвалить до 10 галеонов. Вы только подумайте, 2 штуки фунтов. Ну аж про ложи и говорить нечего, от 50 и выше. Так что можно сказать, Уизли вытащили счастливый билет. Министерская ложа была довольно объемной, рассчитанной на 70 человек. Правда, и здесь было ранжирование, кто ближе к бортику, у того кровь и голубее. Что иронично, рыжие плюс 3 уселись на втором ряду. Фактически, ближе некуда, потому как первый для гостей. «Ланс», — послышался ошарашенный голос. Ланс мигом его узнал по писклявости и голубоватости иного плана. Проныра обернулся, зная, кого он там увидит. Так оно и было, чета Малфой в полном составе. Отец, напыщенный, лоснящийся глист, сынок, копия папашки, и его маман, женщина потрясающей красоты. Юноша, будучи весьма жизненно осведомленным, приметил, как Малфой-старший поглядывает на какого-то юношу из соседней ложи, так что можно было смело предположить, что красота этой леди использовалась в супружеской постели лишь раз, когда зачали сынка. Ну а потом, блин, Геб даже боялся представить себе габариты рогов Люциаса. «Здорово», — только и ответил Геб. Драко наверняка хотел сказать что-то обидное, но проныре было уже плевать. Он, можно сказать, вышел из того возраста, когда беспорядочные оскорбления какой-то глисты могут задеть. Чего нельзя было сказать о мистере и золотом трио, которые мигом сцепились языками каждый со своим противником в весовой категории.